При звуках этого голоса я замерла. У меня редкая, потрясающая слуховая память. Мало того, что как профессиональный музыкант я слышу в оркестре каждый инструмент, так еще и моментально запоминаю голоса. А невидимый мужик тем временем продолжал. «В твоем Кукуево только и выпендриваться». «Заткнись», — огрызнулся первый. «И давай бабки, быстро». Я тихонько отогнула занавеску и в образовавшуюся щелку увидела Лео Ско и довольно плотного блондина с противными влажными губами. «Забирай», — сказал Олег и сунул ему толстую пачку зеленых купюр. «Забирай, шантажист!» «Между прочим, я твой брат», — хмыкнул блондин. «Вот что горько», — пробормотал Лео, — «последний раз даю». «Ха!» — нагло ответил брат, и они вышли из примерочной. Пару минут я переваривала информацию, потом вылетела в торговый зал прямо в костюме. Горка. Наверное, уменьшительно от Егора, брат Олега. Вот кого имела в виду Настя. Интересно, почему Скотинин ничего не сказал о его существовании? Но задумываться было не досуг. «Здесь только что были мужчины», — накинулась я на продавца. «Тут целый день покупатели ходят», — резонно возразил тот. «Блондин, толстый и еще темненький такой, из примерочной вышли». «Ушли. Куда?» «Мне не докладывали», — хмыкнул парень и перевел разговор на другую тему. «Костюмчик брать будете?» Но я уже неслась к выходу, не обращая внимания на истошный визг сигнализации. Выскочив из отдела, я побежала было вперед, но через несколько метров остановилась. Кругом бурлила толпа. Десятки мужчин и женщин роились возле витрин. Отыскать в этой мешанине Егора и Олега было просто невозможно. «Вот она!» — раздался над ухом громовой голос, и крепкие руки вцепились в плечи. «Стой, ворюга!» «Кто, я?» «Нет, я!» Издевательски произнес огромный мужик в черной форме охранника. «Убежать решила, шалава!» Тут только до меня дошло, что я стою метрах в 200 от входа в секцию трикотажа в симпатичненьком костюмчике цвета палой листвы, а вокруг разинули рты в ожидании скандала зеваки. «Давай-давай, двигай!» — пнул меня секьюрити. «Как вы смеете? Шевелись, ворюга!» — велел охранник. Следующий час я потратила на объяснение с директором отдела. «Поймите, я увидела знакомого и машинально побежала за ним, забыв про все». «В нашем костюме!» — вздохнул хозяин. «Я оставила в примерочной кабине свою одежду и сумочку с деньгами. Ну, это же нелогично!» «Жора, посмотри!» — велел директор. Прошло несколько минут, и нелюбезный парень принес мои старенькие джинсы, пуловер и куртку. Мальчишка держал их на вытянутых руках, словно боялся испачкаться. «Вот!» — сообщил он и бросил одежонку на диван. «М-да!» — протянул хозяин. «Дорогой прикид, бросили. Впору на помойку нести». Я обозлилась. «Где сумка?» «Не было ничего, кроме одежды», — хихикнул парень и добавил. «Ты, тетка, пургу не гони. Или оплачивай костюм, или милицию вызовем». «Значит, саквояжик украли?» — не успокаивалась я. «Маленькой такой, пухленькой, под лак». «Ну так как?» — поинтересовался директор. «Расплачиваться будем?» Я полезла во внутренний карман куртки. «Всегда храню деньги в разных местах. Часть лежит в сумочке на всякий случай, а те, что предназначены на хозяйственные расходы, в куртке. Я делаю это не потому, что опасаюсь воров, просто когда вся сумма под рукой, покупаю всего больше, чем надо. Вот и сегодня я собиралась пойти на обтушку. Директор взял 500-рублевую купюру и отрезал. Можете быть свободны. Провожаемая презрительным взглядом продавца, я вылетела из отдела и, не задерживаясь нигде, понеслась на улицу. Холод моментально схватил за коленки. Зимой я практически никогда не надеваю юбку, предпочитаю брюки. Хорошо, хоть сегодня не так морозно, да и колготки теплые. Переведя взгляд на ноги, я вздрогнула и чуть не разрыдалась. По извечной женской привычке я надела под джинсы рваные колготки. Раздеваться мне не перед кем, а дорогие омсовелюр жалко. В голову сразу пришел анекдот. У армянского радио спросили, кто такая шикарная дама. Ответ. Та, у которой под брюками целые колготки. Кстати, а где мои джинсы и пуловер? Лежат себе преспокойненько у директора на диване. Я вылетела вне себя из кабинета, прихватив только куртку. Может, вернуться и переодеться? Ну уж нет. Пусть подавятся моей одежонкой. И гордо сверкая дырками на черном трикотаже, я двинулась к метро. Но на входе меня поджидало новое унижение. В карманах ни копейки. Пришлось жалобно умолять дежурную. Понимаете, сумочку украли. Там все, ключи от квартиры, кошелек. Сделайте милость, пустите бесплатно. Пожилая женщина в форменной одежде окинула взглядом мою довольно грязную китайскую куртку, потом уставилась на почти голые колени. «Ключи, говоришь, и деньги украли?» — усмехнулась она. «Давай, давай, ступай отсюда, бомжа убогая!» «Вы не имеете права прогонять пассажира!» «Ты не пассажир!» — рявкнула женщина. «А поберушка! Покупай билет и езжай!» «Так денег нет». «Нет денег, нет и метро», — пояснила дежурная и добавила. «Вали отсюда, пока милиция не пришла». Я встала у кассы и робко попросила у дамы в красивой нутриевой шубе. «Будьте любезны, не могли бы вы одолжить мне на проезд?» «Молодая еще милостыню просить», — хмыкнула та и ушла. Заветные рубли не дала и девушка в вязаной шапочке, и парень в дубленке, и мужик с роскошным кейсом. А еще уверяют, будто нищие отлично зарабатывают. В конце концов, совершенно отчаявшись, я тронула за рукав худенького мальчишку с ранцем примерно Кирюшкиного возраста. Подросток вздохнул и отсчитал монетки. «Спасибо тебе!» — с чувством воскликнула я, покупая билет на одну поездку. «Не за что!» — буркнул паренек, потом глянул на мои колготы и добавил. «Вы б колодцы бросили? Небось, дети есть». «Почему колодца?» — удивилась я. «Ладно!» — махнул рукой паренек и добавил. «Лучше о родных подумайте. Им тяжело, когда мать такая». Бросив эту не по-детски суровую фразу, парнишка исчез в водовороте людей. Я осталась стоять у автоматов. Сегодня же выстираю куртку.